23 января представители штаб-квартир Ассоциации корейских граждан в Японии, в том числе председатель Токийской префектурной штаб-квартиры и председатель Хоккайдо префектурной штаб-квартиры, выступили с предъявлениями в поддержку воззвания объединенного заседания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики, направленного на последовательное выполнение боевых задач для объединения Родиной, намеченных высшим руководителем Ким Чен Ыном в новогодней речи, и прославление текущего года знаменательным, открывающим новую ситуацию за воссоединение страны самостоятельным путем. В предъявлениях подчеркнули необходимость широко разъяснять и пропагандировать волю великого исполина к объединению страны, решительно противостоять низкопоклонническим и предательским силам и развертывать специфическую борьбу за устранение угрозы войны на Корейском полуострове.